На вот тебе косточки с мясом. Ррррр. Я не люблю мясо. Я люблю сказки. Хорошие сказки. От плохих я умираю.